699. В людях ты хочешь найти те качества, которыми обладает лишь только учитель. Напрасны попытки твои, ничего не дадут, кроме груды разбитых надежд и иллюзий. В мире Майи не на что и не на кого опереться. Опора одна — учитель во всех мирах.